Оля? Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Это Сергеевна? Да. Меня зовут Слава Александра Васильевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Но не по поводу вашей задолженности. 1880 рублей. Вам необходимо внести оплату не позднее 20 февраля. А почему не оплачиваете? Не хочу. В связи с чем? В связи с отсутствием желания. У вас это право нет, не оплачивать задолженность. Вы работаете? Ваше-то какое дело? Вы работаете или нет? Ваше-то какое дело? Корректно разговаривайте. Я задала вопрос, жду ответа. Ждите. Где проживаете на данный момент? Там же. Ставропольский край, Пятигорск. Не исключено. Кому принадлежит дом? Чего? Кому дом принадлежит? Ваше-то какое дело? Вы считаете, что разговаривать некорректно из раза в раз вы чего-нибудь добьетесь? Да, я уверена в этом. И чего вы добьетесь? Того, что рано или поздно вам надоест мне звонить, и вы про меня забудете. А еще лучше примените ко мне 415-ю статью ГК РФ. А что вы делали все это время? Вот 158 дней, находясь в просроченной задолженности. Почему долг не оплачен? Потому что не хочу, я же сказала. Дети есть, семья у вас, родители? Да ваше-то какое дело? Вы мне что, подружка с вами, личную жизнь обсуждать? Определимся с тем, что вы клиент с просроченной задолженностью. Ну и что, я обязана вам... А вам не надо рассказать, как я покакала, там, что поела? У меня обязательства, сейчас я вам напомню. Открывайте кредитный договор. Да вот сейчас прям. Будем сейчас разговаривать... Бегу прям и волосы назад. Вы обязаны, да, обязаны вернуть... Я его сожгла, как только вышла из связного. Что еще раз? Уши мойте и не говорите со мной одновременно. Вам что послышал? Повторяйте, я вас буду слушать. Да я не буду вам повторять. Далее, Сергеевна, что? Уши мойте. Вот вы уже второй раз повторяете, а для чего? Чтобы вы наконец-таки помыли свои уши и не переспрашивали у меня. Чего ради? Тогда не нужно говорить, что вы не будете что-то повторять. Вы повторяете из раза в раз. Ну не то, что вы хотели услышать. Или то, что вы не услышали, доброе. Я же уже ответила на этот вопрос. Еще раз, значит? Нет. Прослушайте разговор потом. Услышите ответ. Ой, нет, вы не работаете? Или что? Нет, не буду отвечать второй раз. Еще раз? Ой, дура глухая. Гарнитуру купите себе нормальную. Чего вы меня переспрашиваете по три раза одно и то же? В некорректном общении чего пытаетесь добиться? Ничего нет. Чтобы вы трубку в истерике бросили. Я забуду. А вы думаете, я вас прям всю жизнь помнить буду? А вы в свою очередь, кроме как на данный момент, оскорблять и... Я вас еще не оскорбляла. Я вас еще не оскорбляла, не надо мне рассказывать. У меня нет никаких проблем. Проблема должна беспокоить, а меня это не беспокоит. У меня нет никаких проблем, и платить я ничего не буду. А вы меня не слышите или что? Да, я вас не слушаю. Про проблему мы уже обсудили. Я у вас спрашиваю, на что вы потратили денежные средства банка? Чистки себе сделала. Мне как раз 30 тысяч рублей не хватало. Что сделали? Сиськи. Почему вы не трудоустраиваете на дополнительную работу? Зачем? У меня прекрасная работа. Устраивайтесь на подработку. Зачем? У меня есть деньги. Я их просто вам не хочу платить. А чё ж вы сами не последовали своему совету, а пошли вот на такую кончелыжную работу? У меня нет долга. Долг у вас. Да, вы по телефону можете сказать все, что угодно. Вы сидите там сами в этом Альфа-банке, набираете кредитов, типа как сотрудники. Вам как какие-то бонусы. У вас, небось, вся семья в долгах. И поэтому вы такая злая и обозленная на весь этот мир. Потому что счастливая женщина злой не бывает. Понятно? Да иди ты нахер, курица, слушать, кто там тебя будет, ты никому не интересна. Мне плевать, что ты там говоришь. Абсолютно. Ты всего лишь навсего обычная телефонистка. Ты на себя много не бери. Ты на себя много. Ты в Гудвину сходила за бессмертием, я не пойму, с утра. О чем мозгов не попросила? Или Гудвин тебе сказал, что тебе ничего не поможет? А? Курица. Меня услышали? Да нет, конечно, я с тобой одновременно разговариваю, чтобы ни одно твое слово не влетело в мое прекрасное ухо. Я уже ответила. Сделайте звук, значит, погромче. Зачем? Вы советы вот раздаете, Дарья Сергеевна. Я никому ничего не советую, особенно тебе. Я не собираюсь на тебя тратить свою какую-то мудрость. Разговаривать. Вы сколько угодно можете хранить. Ну и чего? Но это никоим образом ни на копейку не уменьшит сумму вашей задолженности. Мне плевать. Вы же это прекрасно понимаете. Мне абсолютно плевать. На тебя, на твой банк и на эту задолженность. Я забила хер. Видимо, вам было непонятно то, что я вам сказала. Хорошо, я вынуждена зафиксировать отрицательную информацию. Слава Богу. Избавьте меня от своего присутствия неприятного. Мне решение данного вопроса. Отказа от оплаты. Ага. И в ближайшее время на личные беседы. Ой, 158 дней личные беседы. Вот каждая вот такая маромойка говорит. Личные встречи, выезд сотрудников. А никто как не приезжал, так и не приезжает. Я сейчас положу трубку, а вы хорошо подумаете. Да вот делать мне больше нечего. Сидеть и думать. Да и отлично будет. Это лучшее решение с вашей стороны. Потому что как взыскательница тебе двойка, ты ни хрена ничего не взыскала. Вы все сказали? Курица, ты кончелыжная, не умеешь работать, иди полы подметай. Пока да, можешь говорить, я тебе разрешаю. Голос, голос, голос, давай, давай, давай, какая послушная псинка. Давай, давай, давай. На личные беседы в рамках 230-го федерального закона уже с 8 утра до 10 вечера в будние дни, в выходные праздничные, с 9 до 8, ожидайте сотрудников. О, с нетерпением, а если никто не приедет, то ты... А до свидания. Сдохни, мразь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, Елена Витальевна, это вы? Да, это я. Меня зовут Гришин Михаил Александрович, старший специалист Сбербанка России. Я обращаю ваше внимание, разговор наш записывается. Ваше досье было передано для сопровождения процедуры судебного дела производства ввиду неоплаты вам задолженности перед ПАО «Сбербанк». По потребительскому кредиту банкам документы были переданы в суд. А вы, я правильно понимаю, уже в курсе ситуации данной, верно? Да. По сумме задолженности я информацию обновлю на линии, пожалуйста, оставайтесь. Спасибо большое, Елена Витальевна, за ожидание. Так, 440 дней в задолженности продолжает фиксироваться сумма в размере 276 850 рублей. Согласно требованию банка, данную задолженность в полном объеме необходимо погасить в течение 3 дней. Пожалуйста, уточните, где планируете брать денежные средства для оплаты задолженности? Нигде. А в чем причина неоплаты у вас такой огромный срок? Что случилось? Да ничего не случилось. Что вы там усолить, если уже судебное разбирательство идет? Так судебное разбирательство, Елена Витальевна, вас не освобождает от ответственности? Так подождите, еще, может быть, я освободит. Вы, Елена Витальевна, что имеете в виду? Вы выиграли суд? Нет, еще только документы полные. Ну и все. Как будет решение суда, так и будем разговаривать. Что тебе надо от меня, я не пойму. Нам нужно исполнение договорных отношений. Да хер вам! Если суд присудит, то будет исполнение. Не будет, не присудит, значит не будет. То есть до решения суда вы отказываетесь вопрос решать самостоятельно? Дошло наконец. Вы на вопрос можете ответить? Не буду я ничего платить. Вы отказываетесь от оплаты или на летальный под запись для вас? Да, что ли, я тебе сказала, я не буду ничего платить. Ты у меня спрашиваешь, вы отказываетесь? Да, отказываюсь. Да ты не тупи. Все, ты закончил, давай как-то активней. Вы трубку для чего взяли? Для того, чтобы оскорблять... Чтобы тебя нахер послать, да. Настроение у меня с утра плохое. Вы тогда трубку не берите в следующий раз. Да нахер иди, у тебя я забыла спросить, брать мне свою трубку или не брать. Ты что, будешь мне указывать, что ли, гондольер? Повторно ожидайте коммуникации. Да нахер иди. Алло. Вас приветствует банк Уралсиб. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Здравствуйте, Франческа Борисовна. Да. Это банк Уралсиб, отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Хабибулин Алмаз Ардавесович. Разговор записывается по поводу договоров на просрочке звонок. Договоров, молодой человек, договоров. Да, извините. Числится по кредитной карте 11 дней 10 500 рублей, по потребительскому кредиту 14 100 рублей сроком 12 дней. Что вам мешает оплату произвести? Отсутствие денег. А с чем это связано? С отсутствием денег. Я говорю, отсутствие денежных средств с чем связано? А это вам зачем? Что? Вам нужна причина или следствие? Причина. Отсутствие денег. Это следствие. Причина отсутствия денег какая? Никакой. Так это никакой, вы не работаете? Ну что, нет. Я сейчас временно не работаю. Требование банка до 17 февраля. Оплату произвести. Включить. А зачем спрашивали, февраля, если вам не это... интересно? Я сказал, что мне не интересно, разве? Ну, вы сразу 17 февраля, заявили. Это понедельник. Что вы планируете делать в установленный срок, чтобы просроченную задолженность погасить? Ничего. А по какой причине? Денег нет. Я и говорю, что вы планируете делать для того, чтобы они у вас появились. Ну, сейчас буду идти по улице, очень внимательно вокруг себя смотреть, вдруг где-то найду. Еще какие способы рассматриваете? О, пойду на кладбище, сожгу черное сердце черной собаки, сделаю обряд на привлечение денежной прибыли. Ну, а я думаю, Борисовна, все получится. Вы с какой целью несете эту чушь мне сейчас? Блин, ну вы задали вопрос. Если вас не устраивает ответ, не задавайте мне вопросов тогда. Устраивает. Я вам буду задавать вопросы. Вы за чей счет сейчас живете? За свой. Так это за свой, у вас же работы нет. У меня нет работы, но у меня есть денежные средства исключительно на необходимые нужды. Так, по-вашему, оплата финансовых обязательств не необходимые нужды? Нет. А что, мне тогда с голоду сдохнуть, но вам все деньги отдать? Почему не подрабатываете, если у вас работы нет? У вас же время есть? Ну, потому что не нашла еще. Устраивать дворником хотя бы. Ну, я разберусь. Платы вносите. Так обязательно. Ну вы же понимаете, даже если я сейчас, сегодня устроюсь дворником, мне зарплату дадут только через месяц. Ищите подработку с оплатой ежедневной. Или... Где поискать, расскажите, вы, видимо, опытный. Я рассказывать не буду, я таких подработок не искал. А-а-а. Мы забыли, что деньги на дороге не валяются. Ага, на основании статьи 330 Гражданского кодекса кредитор на ежедневной основе вправе начислять неустойку, проценты на сумму долга. А насрать мне вообще, если честно. Вам не понравится в случае, если у вас сумма будет увеличиваться как снежный ком, и чем дальше, тем сложнее вам. Я просто не буду платить и все. В таком случае в принудительном порядке будем взыскивать, Франческо Борисовна. Удачи в суде. Если добровольно не будете платить. То есть удачи вы отказываетесь в суде. От оплаты. Я вам сказала, что у меня денег нет. Нет, не отказываюсь. Вы же сказали про суд. А зачем вы про суд говорите? Ну вы же сказали, в принудительном порядке будем взыскивать. Я говорю, удачи в суде. Да. То есть добровольно вы отказываетесь? Вы нелогичный. Это вы нелогичны. Да вы нелогичны. Вы в установленный срок оплату вносите или вы отказываетесь? Отвечаете? Нет, не вношу. Не отвечайте, а ответьте, пожалуйста, что за хамство. Какой? От оплаты я фиксирую от вас. Ага. Время у вас, несмотря на это, есть. Договор перейдет в судебный отдел, в случае, если оплата не поступит. Несмотря. До свидания. Ожидаем оплаты. Не будет у нас с вами свидания. Алло? Звонок из Сбербанка, Татьяна Ивановна. Слушайте. Представьте сначала. Специалист Сбербанка, Сленицына Елена Владимировна. Запись звонка ведется. Да, я вас слушаю. Да, я слушаю вас. Я специалист управления по работе с проблемной задолженностью банка. Звонок в отношении вашего кредита с задолженностью 22 тысячи 80 рублей. Статья 309 Гражданский кодекс и несвоевременная оплата. Почему с банком не рассчитываетесь? Статья 309, что вы дальше сказали? Статья 309 Гражданский кодекс, несвоевременная выплата кредитных обязательств. Ага, и чего? И теперь вы мне поясните 113 дней, на каком основании задержка у вас? Ой, я уже 100 миллионов раз вам это все поясняла. Да никому вы не объясняли это. Ну это ваше... Стоит? Ну? Это что чем вы? Это не объяснение? Да? Да. Ну хорошо, не объясняйте, Татьяна Ивановна. За 2 дня как вопрос будете решать? Стоит никак. Вопрос о расторжении договора. О, отлично. А что, вы считаете, будет? А что отличного? А что плохого? В чем привилегия? Ну а в чем привилегия расторжения сделки для вас? Ну, я ничего не буду вам должна. Да? Да. Это вы так считаете? Ну это логично. Нет, это не логично. Расторжение сделки не значит, что вас обнуляют по долгам. Понимаете? Ну тогда зачем вы так это называете? Просто если вы не хотите с банком сотрудничать, да, если вы не намерены оплачивать в добровольном порядке, мы в ближайшее время будем формировать реестры на передачу коллекторское агентство, и тогда уже коллектора с вами охотно поработают. Не коллектора, а коллекторы. Коллектора говорят в деревне. Татьяна Ивановна, и коллектора это туда, где говно собирают. Вот такое. Вот вы, видать, в коллекторе работаете. Вы можете своих потенциальных взыскателей характеризовать как вам угодно. Мне плевать. Вы думаете, вы меня сейчас напугали словом коллектора? У меня нет. Так у меня нет такой самоцели вас пугать. Ну и это все. Это ваше право. Пугаться? Что ну и все? Ну все. А вы считаете, делайте, что хотите. Тратить деньги банка и ничего не выплачивать? Да. Адрес вашего проживания, напомните, где живете? Не изменился. Не изменился? Давайте да. Сверять тогда, раз не изменился. Где звоните, вы на адресе живете? Звоните с официального номера телефона и будем сверять. Татьяна Ивановна, мы сейчас будем сверять. Где да, живете? На Арсеньке или на набережной? Я же сказала, не изменился. Чего непонятного? Значит, по всем адресам вашей анкеты, если вам, видимо, непонятно, мы на перспективу будем рассматривать личную встречу с вами. А, отлично, вы уже 113 дней эту перспективу рассматриваете. Что-то никак рассмотреть не можете. А вы не сомневаетесь? Обязательно дело дойдет и до вас. А, отлично. А вы пока 92 тысячи подготавливаете? Ой, сейчас как сяду, как начну готовить. Ну, иронию свою оставьте, деньги будут важнее. Ага. До свидания. Пока. Трубку забыла положить. Да я знаю свою работу, вы за платежами следите за своими. Ну и все, давай в истерике бросай. Я в истерике? Сидишь я там, абсолютно... кудахчешь мне что-то. Гражданка, вы тон разговора... Фамилию правильно читай, такой... курица. Гражданка... Давай уже, пока. Тебе отрисуйте данные комментарии. В семье давай, это пока было. Уже, ты попрощалась. До свидания. Пока. Ладно, я попрощалась. Ну все, трубку бросай в истерике. Чего я не пойму? Проблема кнопочку нажать. Или забыла, как это делается? 92 тысячи ищите. Мозги свои. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Лазукин Дмитрий Вадимович, если запись. Подскажите, Ольга Николаевна. Это я. Здравствуйте. Звоню вам, кстати, на ПАО «Почта Банк». По состоянию на 21 февраля 2020 года у вас имеется актуальный долг 2500 рублей перед вашим кредитором. Требования вашего кредитора – введите оплату до 24 февраля в полном объеме. В случае, если от вас оплата не поступает, ваш кредитор может увеличить долг за счет начисления процентов, статья 330-332 ГК РФ. Уточните, Ольга Николаевна, от вас оплата будет поступать или мне информацию в банк с отказом от оплаты передавать? Вы с какого числа по агентскому договору работаете? 12 февраля 2020 года. Ага, но меня кредитор еще не уведомил о том, что вас привлек. Потому что до этого от него звонили СКМ. Угу. Хорошо, я вас услышал. То есть, насколько я понимаю, разговор в дальнейшем поддерживать вы не хотите. Зачем мне с незнакомыми людьми поддерживать каких-то разговоров? Хорошо, до свидания. Пока. Самое время трубку бросить. Алло. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Я обращаю внимание, что диалог наш с вами записывается. Переведи на оператора. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Соловьева Алена Александровна. Разговор записывается. Мне представили вас как Винческо Борисовна. Да, это я. По карте кредитной у вас задолженность имеется 2750 рублей. А причина неоплаты с чем связана? Денег нет. Так как идет нарушение в кредитном договоре, требования банка сегодня-завтра погасить задолженность. Скажите, оплата поступит от вас? Нет. Как-то пытались данный вопрос решить с оплатой? Нет. Может, близким родственникам обратитесь за помощью? Кто-то может помочь? Нет. В данном случае банк может пойти навстречу, предоставить срок дополнительный только до 18 февраля. До 18 февраля вопрос оплаты решите? Нет. Как будете выходить из сложившейся ситуации? Никак. У вас же обязательства имеются по карте кредитной. Пользовались активно картой. И чего как теперь? Будете оплачивать? Никак, я же ответила. То есть вы даже не будете пытаться предпринимать какие-то действия по оплате? А зачем? Ну вы же брали кредитную карту, на что потратили? На что-то потратила, я уже не помню на что. Когда в банк обращались, вели же нормальный диалог с сотрудниками, правильно? А что карту сейчас ненормального? Оформили. Но вы говорите, что зачем оплачивать, не буду оплачивать. Ну и что здесь ненормального? То есть уклоняетесь от обязательств, будем фиксировать факт отказа от платежа? Фиксируйте все, что вам угодно. Разве это для кого-то имеет какое-то значение? А вы значение имеет, поэтому мы уточняем информацию. Во-первых, информация для будет кого отображаться это имеет в бюро кредитных историй о вас, как о недисциплинированном заемщике, информация станет доступна для всех банков на территории Российской Федерации. Ну что? Кредитная эта история у вас одна. Ну и что? Я не планирую больше банк кредитоваться. Банк заблокирует карту. На расходной операции банк заблокирует вам карту. Блокируйте. Активно пользовались картой. И то есть что? Сейчас для вас не имеет значения никакого и вообще карта. Почему меня должно это как-то заботить? Ну, вы же пользовались картой, понимали же, что нужно вносить оплату. Я вопрос какой задала? У вас задолженность имеется? Девушка, я вопрос вам какой задала? Франческа Борисовна, это банк вам задает вопрос, как будете оплачивать? Да я уже ответила трижды никак. В данном случае будет зафиксирован факт отказа от оплаты. И что? Скажите, пожалуйста, все телефоны, по которым банк может с вами связываться. Нет, не скажу. У вас есть этот, звоните сюда. Обращаю внимание, в случае неоплаты банк может передать договор в коллекторское агентство. О, банк, давайте без вот этого, без скрипта, хорошо? Зафиксировали отказ и все, прощаемся. Согласно федеральному закону, 10.05 банк может передать в коллекторское агентство. Да не 10.05, а 1005 это называется. 10.05. Без толочек. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Купите гарнитуру себе новую. Пикаете так противно в трубку.